Глава 10. Утро началось с похода за телегами. Шли тем же составом – бык, чук и кот. Молодые тихонько обсуждали ситуацию и новый мир. А бык был задумчив. Он получил неприятное задание. «Да где хочешь, там и найди», – несколько раздраженно заявил ему Рим. «Ты же понимаешь, нельзя ее в таком виде вести. Ладно, у нас в компании два слепых мужика будет». «Мало ли вокруг инвалидов. Но если бабу в штанах притащим, нас рядом с ней на костре спалят». Три телеги с возчиками, включая похмельного охранника сеньора Хосе Симона, бык отправил вместе с лейтенантами, а сам остался выполнять задание. Судя по виду купца, вчера после ухода гостей он не ограничился одним кувшином, так что сегодня, благоухая мощным выхлопом и периодически болезненно морщась, сеньор Варго сидел за своим столом, слушая гостя. «Конечно, морозы у нас посильнее, потому и женщины штаны носят. А здесь, в вашей прекрасной стране, нам не хотелось бы нарушать правила приличия. Как вы говорите, сеньор Басилио, называется ваша страна?» «Россия». Сеньор Хосе задумчиво покивал головой, делая вид, что понимает, о чем идет речь. Но бык заподозрил, что вряд ли купец раньше слышал это название. Лавки, по которым сеньор Варго стащил быка, были просто ужасны. Как понял Старлей из рассказов купца, никаких магазинов готовых изделий здесь не было в принципе. Единственное место, где можно было купить одежду уже готовую – лавки старьевщиков. Туда сдавали не только совсем уж негожее тряпье, которое впоследствии использовалось для производства бумаги, но и просто бэушные вещи. Это был такой местный секонд-хенд. Проблема была в том, что ничего более-менее чистого и приличного эти грязные лавчонки предложить не могли. Бык с содроганием рассматривал засаленные платья, которые, собственно, платьями и не были. Отдельно была верхняя часть, что-то типа жесткой, облегающей тело жилетки. Отдельно рукава, которые привязывались на шнурках. Отдельно юбки. Старлей понимал, что Фифа не наденет это даже под угрозой расстрела. Мало того, что одежда изрядно поношена и воняет не только потом, но, похоже, еще и мочой, так и выглядит она при этом хуже некуда. То какие-то размытые пятна от вина или жира, то подол, прожженный в нескольких местах. «Сеньор Варгас, а что-либо поприличнее здесь можно купить? Наша сеньора такое носить не будет. Неужели сеньора Анжелита предпочтет войти в штанах?» – взволнованно заговорил Хосе. «Это большой грех, сеньор Басилио. Это вызовет гнев святой инквизиции. Обязательно нужно платье». «Да я не спорю», – страдальчески морщась ответил Старлей. «Нужно, значит, будет. Только нельзя ли что-нибудь получше?» Купец задумчиво посмотрел на своего спутника и совершенно неожиданно спросил. «Скажите, сеньор Басилио, а кто муж сеньоры Анжелиты?» Вопрос купца вполне закономерно ввел быка в ступор. «Муж? Какой к чертям муж? Черт! Если баба путешествует с мужиками, то должен быть или муж, или брат, а то еще решат, что она гулящая». Бык внутренне усмехнулся, понимая, что решат-то в общем правильно, но нельзя даже повод давать для сомнений в ее порядочности. «Разгребать, случись что, самим же и придется. Ее муж – это я», со вздохом признался он. Почему-то этот вопрос показался купцу очень важным, и он тут же уточнил. «Вы венчались в церкви, сеньор Басилио?» «Снявши голову по волосам, не плачут», – мрачно подумал сеньор Басилио. «Венчались. Нам в храме и бумагу выписали. Один хер по-русски никто читать не умеет, но если что, можно попросить скрипа на ноуте распечатать». Хотя им хоть инструкцию от аптечки в руки сунь, все равно ничего не поймут. Сеньор Хосе, между тем поразмышляв, сказал. «Возможно, стоит обратиться к Донни Кэридет». Однако в его голосе слышалось такое сомнение, что бык счел нужным уточнить. «Что за Донна?» «О, очень богатая женщина, но в ее дом нас могут и не впустить», неуверенно добавил купец. «Там лучшие девки в городе, а не только для знатных людей». «Или очень богатых?» Боясь, что неправильно понял, бык спросил. «Она что, бордель держит?» «Да-да, очень богатая Донна. Ее девицы часто выходят в новых туалетах. Возможно, что-то можно будет купить». Вспомнив о сифилисе и ограниченном количестве антибиотиков, бык отрицательно помотал головой. Казалось, их бессмысленное хождение по лавкам так ничем и не кончится. Но в одном из этих затхлых помещений Старлей, брезгливо перебиравший двумя пальцами тряпки, увидел довольно приличную синюю юбку, не слишком даже и заношенную. «Все, дальше никуда не пойдем. Возьму ей юбку, а уж курткой она прикроется так, чтобы сиськи не торчали. И наплевать, что не похоже на местные платья. Главное, что все прикрыто будет». Он расплатился, скомкал юбку и закинул к себе в рюкзак, испытывая все же некоторое чувство неловкости. Потому, возвращаясь к дому купца, выспросил адрес портнихи и белошвейки. «Обойдется без бархата, но хоть нательную рубаху и простое платье все равно придется шить». Купец, чувствуя некоторое недовольство гостя, всю дорогу развлекал его разговорами о публичном доме Донны Кэридет. И когда ей выбили зубы, она прославилась как лучшая девица в заведении. «Что выбили?» – бык решил, что ослышался. «Зубы!» – чуть удивленно ответил сеньор Варгас. «Но вы же понимаете, что без зубов гораздо приятнее. Женщине специально выбили зубы, чтобы она лучше...» Бык все еще не мог поверить в то, что услышал. Он не был голубоглазым наивным мальчиком, но все же это, по его меркам, был сильный перебор. «Да-да, именно так. После этого она прославилась чуть не на всю Испанию. Говорят, что иногда она за ночь зарабатывала столько, что можно было купить дом на окраине столицы. Представляете?» Бык покивал головой, обозначая, что «да, вполне представляет». И пообещал сам себе купить Фифе одежду поприличнее. Так, чтобы не только сиськи было не видно, а чтоб кроме глаз вообще ничего не торчало. От греха, как говорится. Часть металла была уже продана в кузни. Большая половина объединенной группы обустраивалась в доме сеньора Варгаса. Обоих синеглазок по очереди ввезли в город с завязанными тряпками лицами. Никто, собственно, даже внимания не обратил. Коллег и уродов хватало среди всех слоев населения. Скорее, это бойцы отличались сытыми лицами, здоровой кожей и крепкими фигурами. Так что наличие пары коллег было даже кстати. Фифу решили забрать только вместе с последним барахлом. Дзю, спокойный молчаливый мужик, негласный заместитель цинка, только брови поднял, слушая, как она со слезами на глазах матерится на купленную быком юбку. Поэтому, отведя в город первую пару повозок, он вернулся в лес и помогал с погрузкой. Сейчас, в сопровождении последних трех телег, он отправился сам, лично, вместе с Василием и молодым летехой из группы Рима. Уходя из дома купца, орку он велел сидеть в комнате безвылазно. Во избежание, так сказать. Пока шагали к воротам города, рядом с нагруженными барахлом телегами и гордо восседающей там на куске пенки Фифой, Дзю размышлял на тему «В семье не без урода». Так если разобраться, то все поровну получилось. У них это деваха, у нас орк. Что с этим идиотом делать? Вроде взрослый мужик, а как че в башку втемяшет? Ишь ты, свободу он почуял. «Тебя, дебила, отпусти на свободу, ты ж вляпаешься так, что всю команду перевешают». Мысли Дзю текли неторопливо, и по лицу нельзя было сказать, что он чем-то расстроен. Однако, вспоминая разговоры, которые вел этот самый орк в отсутствии цинка, Старлей каждый раз раздражался. Разговоры у костра сильно настораживали. «Ни тебе начальство, ни тебе суда. Делай, что хочешь. Тут все нашим может стать». И власти, и бабы, и вообще все. Ты посмотри на этих местных чмошников. Да я любого мужика пополам поломаю и не поморщусь. Да мы по сравнению с ними...» Орк даже захлебнулся, не сумев подобрать должный эпитет, характеризующий его собственную крутость. Кот лениво потянулся и фыркнул, глядя на крепкую, но какую-то узловатую фигуру собеседника. Сам-то он, кот, тоже был неплохим ходоком по бабам. Да и подраться не дурак, за что и получил в свое время кликуху. Но некоторая примитивность орка его раздражала, хотя на операции они и раньше попадали вместе. «Ты бы, Дэн, не суетился». «Это еще почему?» От неожиданного возражения орк даже встал. «Да потому что про этот мир мы ни хера не знаем. Полезешь не на ту бабу, запросто и яиц лишишься». «Да что они мне сделают?» Он оглянулся на стоящую недалеко юргу и хмыкнул. «Я несколькими выстрелами дворец могу разнести ихний. Ну, или где тут они живут?» «Ну, во-первых, не ихний, а их. А во-вторых, ну, разрушишь ты пару дворцов. А потом что? Голой жопой на амбразуру? Да если всей командой взяться...» Орка явно перла от неведомых возможностей, которые ему мерещились в этом времени. Такие и подобные разговоры Денис заводил не раз, и Дзю прекрасно знал, что за этим придурком нужен глаз да глаз. Боец он, конечно, отменный, но с дисциплиной у него всегда была беда. А здесь, если ухитриться вляпаться во что-то, может всех подставить. Самого Дзю этот мир немного пугал. С историей у него и в школе было слабовато. Но на лицах местных он видел уродливые оспенные шрамы, помнил об эпидемиях чумы и всяческих болезней, и уж точно не хотел никаких лишних приключений на жопу. Честно говоря, он очень радовался сейчас, что в этот раз их команду вел Цинк. Тот всегда отличался умом, осторожностью и некой даже изворотливостью. В армию Дзю когда-то попал исключительно по призванию. Ему нравилась четкая организация системы. Понимание, вот есть задание, его нужно выполнить. А за это у тебя приличная зарплата, бонусы и, условно говоря, обед по расписанию. Теперешняя ситуация его нервировала непонятностью и непредсказуемостью. Хорошо, что есть команда и Цинк. Вместе будет проще решить, чем заняться в этом времени и как жить. У самого Дзю фантазия буксовала полностью. Отсюда и некоторая растерянность, и желание выполнить приказ максимально точно. Вот сказали им сопровождать эту телегу и доставить девицу в целости. Вот этим он и займется. В город группа въехала без каких-либо препятствий. Воротчики лениво посмотрели документы иностранного происхождения, которые для армейцев сделал скрип из команды Рима, и коротким жестом указал, мол, «проезжайте». Возле двухэтажного дома торговца их встретили все оставшиеся члены объединенной команды. На разгрузку телег с личными вещами ушло не так уж и много времени. Фифу сразу же отправили на второй этаж, где, как сказал Рим, была ее комната, а остальные бойцы начали заносить спальники на первый этаж. «Тесновато», – пробормотал Чук, глядя на размеры комнаты. «Нам здесь ни вздохнуть, ни пернуть будет». «А мадам, вы куда отправили?» – раздался недовольный голос орка. «Если чё, я готов с ней разделить свой спальник. Вдвоем будет теплее». И загоготал. На смеющегося умника посмотрели все. И, как заметил Дзю, не только он один не одобрил поведение Дениса. «Анжела будет спать на втором этаже», – коротко сказал Рим. «К ней подселим еще двоих-троих». И не успел он договорить, как его перебил все тот же орк. «О, чур я!» «Эй, любвеобильный, успокойся, не тебе решать», — оборвал его скрип. «Это еще почему же, глазастик? Ты мне что-то можешь запретить? А селенок хватит?» Орк демонстративно расправил плечи и хрустнул шеей. «Заткнулись», — рявкнул Рим, которому не хотелось слушать эту словесную перепалку. «Значит так, слушаем меня внимательно. Скрип, Кот располагают свои спальники под окном. Марат, Задрот, Чук и Гек в центре комнаты, а Орк и Дзю по обе стороны двери». «Да схрена ли?» – взвыл Денис. «С какого хера ты это решил? Мой командир Цинк, а не ты». «Молчать!» – сухо оборвал его Рим. «Я, Цинк и Бык ночуем на втором этаже. И это, – продолжил он, глядя на Орка, – не обсуждается». «Не по чину рот открыл, лейтенант». Больше никто ничего не сказал, а Дзю посетила мысль. «Почему Цинк ничего не сказал? Здесь же два капитана. Они уже о чем-то с Разумовским договорились? Я что-то пропустил?» Цинк в это время стоял на верхних ступеньках лестницы и молча слушал свару, понимая, что этот вопрос надо решать и решать максимально быстро. Не хватало еще конфликтов внутри. Вообще-то Константин собирался спуститься, чтобы заглянуть на кухню и попросить нагреть воды, но, глянув на Рима, сжавшего скулы, поймал его взгляд глазами и мотнул головой, указывая на комнату Фифы. Разумовский кивнул в ответ и начал подниматься. Бык затопал за ним следом, и тогда Цинк скомандовал. «Дзю, за мной!» В тесной комнатушке на кровати, поджав под себя ноги, сидела Фифа. Три рулона спальников уже валялись на полу. Цинк пинком развернул один из них, уселся сам и, хлопнув ладонью рядом с собой, сказал «Дзю, садись давай». Рим отзеркалил его действия, и сейчас они сидели друг напротив друга. Ни один не решался начать разговор. В комнате повисло тяжелое молчание, которое совершенно неожиданно для всех нарушила Фифа. Она привстала на кровати, оглядела мужиков и спросила. «Что-то случилось?» «Нет». Голоса Цинка и Рима слились, они переглянулись, но фразу закончил Разумовский. «Выйди за дверь и постой на площадке». Спорить Фифа не стала, хотя и умудрилась изобразить на смазливой мордашке легкое презрение. Неловко перевалив через бортик кровати, она встала, оглядела сидящую на спальниках компанию, вздохнула и заявила. «Понятно. Письками решили помериться». После этого, гордо задрав нос, шагнула за дверь. Только грязная юбка мотнулась. У Рима от бешенства раздулись крылья носа. «Зараза! На кухню отправлю навечно!» «Рим, надо бы решить!» – первым заговорил Цинк. «А тебе не кажется, что все решилось само собой? Мы разжились местными деньгами, у нас лучше уровень языка, мы быстрее адаптировались и даже сняли этот дом». Пауза была глубокой. Возразить Цинку, в общем-то, было нечем. Хотя про себя он помнил, что у Рима было только 4 бойца, а у него 5. Фифу, разумеется, считать как бойца просто невозможно. В словах Разумовского был определенный резон, и пускай Константину это не нравилось, но и отрицать это было глупо. Цинк еще минуту поразмышлял. Получается, Рим оказался более удачливым, чем он сам. И вот вроде особых заслуг его нет, скорее некоторая доза везения, но и переть против фактов. Как и многие военные, в чем-то Цинк был фаталистом. Потому он нехотя кивнул и ответил. «Черт с тобой, господин капитан. Спорить не стану, а жизнь все по своим местам расставит». О решении объявили бойцам, и раздраженный Цинк рявкнул на недовольно сморщившегося и провывшего «Да ну!» орка. «Наряд вне очереди!» «За что?» – взвыл тот. «За отсутствие энтузиазма, твою мать! Спроси, откуда воду таскают, и вперед! Помыться нужно и в божий вид себя привести. Вопросы?» Когда Цинк злился, даже орк не решался выделываться. Он прекрасно знал, что командир и в морду сунет, не обломается. На опыте знал. Так что первый день в доме купца прошел довольно спокойно. Фифа в своей кошмарной юбке отправилась с быком и котом на местный рынок купить продукты. Попутно выяснили, что дрова для команды придется покупать самостоятельно. «Сеньор командир», похоже, Хосе считал слово «командир» собственным именем Рима. «Вы же понимаете, что кормить я вас не могу. Моя кухарка не справится. Конечно, я посчитал арендную плату за комнаты с тем, что готовить себе вы будете сами». Пришлось согласиться, что в словах купца был резон. Потому, разделив деньги на 3 части, Рим одну выдал Цинку, одну оставил себе, а последнюю вручил быку. «Вась, ты там присмотри, чтобы не шиковала она. Кто знает, насколько нам хватит, когда следующие будут, и...» «Да ладно, что я тебя поучаю, сам все понимаешь».